«Вижу, не только ты проснулся», — улыбнулась она, скосив взгляд ниже. «Мое собственное тело меня же предает. Если продолжишь», — чуть склонился я к уху волшебницы, — «мы выйдем отсюда только завтра», — произнес я, проведя рукой по ее дрогнувшей спинке, обтянутой плотно прилегающей, тонкой футболкой. «Интересно», — чуть изогнувшись, начала натурально провоцировать это бестие. «Гррр, в эту игру можно играть вдвоем. Стена тут пробита насквозь в одном месте, а снаружи периодически шныряют волшебники». «Хи-хи», — улыбнулась чародейка и легко вскочила с кровати. «Срочно нужен холодный душ. Или, как минимум, минута спокойствия. Тогда встаем». «Хф-ф-ф», — шумно выдохнул я, также начав подниматься с постели. «Наш девиз непобедим, возбудим и не дадим», — пробормотал я, чтобы услышала девушка. «Хи-хи», — ее лицо вновь озарила улыбка. «Хорошая фраза, я запомню, да пожалуйста». А после мы начали разбираться, что же случилось и откуда столько новых лиц. А все вновь оказалось довольно логично. Мелькали через дыру в стене прибывшие ночью артефакторы, которых было аж 8 десятков. А вместе с ними пришла и сотня бойцов, которые были тут же выставлены в гарнизон. Также я сумел посетить записанных как штатных артефакторов крепости, дабы отдать трофеи с боя им. Все тела были сданы медикам еще вчера. Не представляю, что они с ними будут делать. Мы же с Настей, как неполная боевая звезда, оказались совсем не у дел. Ремонтировать пострадавший замок будут ремесленники, охранять их обычные маги, а вот нас, как мастеров и участников сложной операции, ждет отдых. И это хорошо, ведь в сложившейся ситуации нас уже сегодня отзывали во Владивосток. Осталось всего лишь дождаться вечера, а вместе с ним и прихода обозников. Снабженцы вообще появлялись тут стабильно, по два раза в день, приносили с собой материалы и нужных людей, и забирали потихоньку мастеров, заменяя сильных и важных бойцов обыкновенным гарнизоном. Потихоньку. Путь до Владивостока занял не так уж и много времени, всего 3 часа, одна посещенная крепость, и мы наконец увидели огни жилого города с высоты птичьего полета, а по приземлении на крышу армейского здания, я наконец испытал чувство защищенности и уверенности. Удивительно, не ожидал, что буду так скучать по эфемерному ощущению пребывания в системе. А потом началась знакомая канцелярия: сдать испорченное снаряжение, получить новенькое. Также пришлось отдать как алхимию, так и неистраченные зачарованные боеприпасы. А жаль, но сомневаюсь, что эти патроны меньше пригодятся кому-то, нежели мне. Также, не отходя от кассы, меня обрадовали недельным отпуском и датой награждения, которая состоится как раз через обозначенную неделю. Вместе с этой информацией мне была выдана бумажка-шпаргалка со списком требуемого от награждаемого, то есть меня. Ничего сверхъестественного, просто чистая уставная форма, которую мне уже заменили. Наградное оружие, если есть, награды тоже следует нацепить, да и вообще, рекомендуется иметь вид лихой и слегка придурковатый, ничего сложного. И только потом появилась, наконец, возможность спокойно привести себя в порядок и переодеться в гражданское, на что ушло 30 минут, а дальше я увлекательно проводил время в ожидании уже бывшего командира, которая появилась лишь по прошествии еще 1 часа. Зато наконец выдалось время залезть в местный аналог Ютуба, даже как-то странно позиционировать себя, как одного из основателей этого детища. Термин «видео» в этом мире уже был известен, так что хостинг назвали просто «Мак-видео». Сразу видно, фантазия так и прет. Но глядя на видео с наиболее высокими просмотрами, ими оказались банальные новости, как мирные, что освещали события внутри страны, так и военные, где людям давались открытые данные с фронта. Еще были и мировые, но они оказались мало кому интересны, в отличие от магии.